еще одно стихотворение Зинаиды Гиппиус под названием «Ты любишь?» «Был человек и умер для меня. И знаю, вспоминать о нем не надо. К концу всегда, как смерть и сердце рада, к концу земной любви, закату дня. Уснувшего я берегу покой, да будет легкую земля забвенья. Распались тихо старые цепи звенья, но злая жизнь меня свела с тобой. Когда бываем мы наедине, тот мертвый, третий, вечно между нами, твоими на меня глядит очами и думает тобою обо мне. Увы, тебе, как и бывало в нем, неверность, но и неизмена. И слышу страшный томный запах тлена в твоих речах, движениях, во всем. Без огненного чувства твоего через мертвеца в тебе не принимаю. И неизменно строгим сердцем знаю, что не люблю тебя, как и его.